Глава 13. Брак — это еще и отдуваться вместе, когда какую-то дичь сотворил один. Эту истину я поняла как-то внезапно и, пока мама кричала мне в ухо, пыталась понять, как я к открытию отношусь. «Мия, ты точно в порядке?» Вопрос повторялся раз, наверное, в десятый. Меня даже не было внутри, когда начался пожар. А Андрей успел вынести из дома самые важные вещи. Причёсанная версия выглядела именно так. Пожар произошел из-за какого-то старого артефакта. Никто не пострадал, но дом снесло подчистую. Своевременно вызванные пожарные не могли ничего сделать. Мы несколько часов перекантовались в отеле и сняли дом в квартале магов с видом на реку и лесом рядом. Красота. Бонусом шло опять прикованное к нам всеобщее внимание. С ним тоже все хорошо. На всякий случай заверила я, пока мама не придумала себе, что мне теперь не за кого будет выходить замуж. Она придумала другое. «Вообще-то вы могли бы пока пожить у нас. Здесь полно места. Мы уже сняли дом в Магик-8. Ты же знаешь, это хороший район. Я не успеваю за предприимчивостью твоего мужа. Я сама иногда не успеваю. Именно в этом прелесть. Но если хочешь, можем отселить к вам Райдена», — рассмеялась я, прекрасно зная, что она точно не захочет. «У него фамильяр, поэтому он не может остановиться в отеле». «Не думаю, что у меня готова комната», — предсказуемо пробормотала мама. «А пока я разберусь с этим, он, наверное, уже покинет город». Завуалированный вопрос я поняла. «Да, сразу после свадьбы». «Чудесно!» Вот облегчение в голосе могло бы быть и поменьше. Боюсь представить, какой будет ее реакция, если я скажу, что мы с Андреем тоже уезжаем. Пока прокручивала опасения в голове, в трубке послышался шум. Датон говорит, что местные мальчишки уже спорят, кто проведет ночь на пепелище, чтобы поймать призраков. Так и вижу, как мама поджимает губы. Маги, такие маги, даже в самом начале. Успокоив родительское беспокойство еще пару раз, я, наконец, смогла завершить разговор. Ну и день, голова кругом. Все хорошо? Андрей притянул меня к себе и потерся носом о шею. Мр-мр-мр-мр. Я точно не оборотень из породы кошачьих. Скоро она привыкнет, что я и в огне не горю и не поддаюсь всяким там проклятиям, — произнесла с улыбкой. На новое место с нами перебрались не только вещи, но и два вазона с цветами. Андрей знал, как это для меня важно, и взял их тоже. А у меня теплело в груди от понимания, что ему не все равно. Вслед за этим нагрянуло другое понимание. Проклятия больше нет. Ничто нам не мешает быть по-настоящему вместе во всех смыслах. Так чего мы тормозим? Губы потянулись к мужу. И именно этот момент выбрал Маурицио, чтобы позвонить. Вот чёрт. Ты не вовремя, но я все равно рада тебя слышать. Андрей усмехнулся, оставил поцелуй у меня на плече, после чего отодвинулся. Боюсь представить, чем вы там заняты, поддел друг. А ты не бойся, хватай Далафу и ни в чем себе не отказывай. Не осталось в долгу я. Вы же не расстались? Все хорошо? Зная эту парочку, особенно женскую ее половину, есть из-за чего беспокоиться. Она трижды пыталась, но я не Иснан, и голос парня вроде бы звучал счастливо. В остальное время нам хорошо. Что ж, поздравляю. Именно этого он в конце концов хотел. «Мия, не увиливай, мы сейчас о тебе говорим». Заявление друга заставило меня удивленно моргнуть. «Что, правда?» «Это ведь не ты спалила дом? В этом все хоть целы?» «Все нормально, честно. Кроме того, что в этом мире развелось слишком много людей, которые знают меня как облупленную. Ладно, твоя мама прислала мне приглашение на свадьбу. Ух ты! Приглашены не только мутные нужные люди, но и мои друзья. Я честно старалась не ерничать, но у меня не получилось. Она делает успехи и учится считаться с моими желаниями. Еще немного, и желания Датана начнут иметь значение. Кажется, у Маурицио там вырвался смешок. Большее, что он себе позволил. На самом деле, я думаю, она считает с Санрием, заметил он. Твой муж за все платит, и он хочет, чтобы тебе понравился праздник. Я покосилась на Анрия, который прямо сейчас что-то заказывал в интернет-магазине и выглядел совершенно безобидным. Какая жалость! Ой, вслух вырвалось. Ты там о чем? Напрягся Маурицио. Просто подумала, что Раме придется пригрозить ей какой-нибудь особо приставучей порчей, а то и проклятием, чтобы желания Датана начали иметь значение. Полукровка застонал, маскируя новый смешок. Похоже, он был в клубе, где-то недалеко от кухни, потому что рядом с ним грохотала посуда. «Мия, какой хоррор творится у тебя в голове!» — вздохнул он. «В последнее время в основном романтический», — призналась честно. «Кстати, об этом». Его мой ответ полностью устроил. «Ты в курсе, что тебе полагается девичник? Будь готова, дату и время я потом сообщу. И да, Данблаш устраивает в стае мальчишник, передай ему». «Не то, чтобы я когда-то возражала против гулянок, но...» «Скажи Далафе, чтобы передала там всем. Пусть только попробует вертеть хвостами перед моим мужем. Порву без зубов и когтей». «Точно хоррор», — рассмеялся мой лучший друг. «Романтический». «А я что говорила?» Подготовка к свадьбе напоминала прятки с догонялками. Мама каждый день гонялась за мной то с примеркой платья, то с выбором цветов, то еще с чем-нибудь, а я ускользала. В основном на лекции, но иногда куда-нибудь лишь прикрываясь этими самыми лекциями. Как, например, сегодня. Андрей высадил меня возле колдовского магазина, а сам отправился согласовывать десерты. Я мысленно призналась ему в любви и практически вбежала внутрь. Звяк-звяк. «Рами, зачем ты пришла?» Вынырнувшая из-под прилавка ведьма одарила меня настороженным взглядом. Формально магазин еще даже не открылся, и в зале были только мы двое. Джос еще восстанавливалась после ритуала, так что ее дочери все эти дни приходилось работать одной. «Так ты встречаешь спасительницу погибающих цветочков?» Я продемонстрировала ей склянку с зельем, которое должно было растворить тьму и добавить немного жизни. О том, что Амадея в своем нынешнем состоянии оказалась по моей вине, предпочла забыть и тихо надеялась, что Раме хватит такта, чтобы не вспоминать о моем промахе. «Это поможет?» Подругу сейчас больше волновало другое. «Ну, готовила зелье Магиня, талантливая по части природы. Я ей хорошо заплатила, и Райден угрожал хорошенько ее проклясть, если вдруг что-то пойдет не так. Думаю, лекарство рабочее». Рами не спешила расслабиться, но все-таки подпустила меня к цветку. На самом деле ведьмак и Эленора Естрейм как-то умудрились познакомиться в процессе ее видеозвонков мне. Она была все время в поисках денег на лечение младшего брата, а ему иногда требовалась помощь или консультация по ее специальности. Получилось полезное знакомство, так что ссориться с нами, это Естрейм, было невыгодно. Наоборот, чем лучше сработает ее зелье, тем более продуктивным будет сотрудничество в дальнейшем. Амадея выглядела плачевно. Поникший стебель, скукоженные листья с налетом плесени, который теперь занимал больше пространства, чем когда я видела цветок в последний раз. С каждым днем все больше, несмотря на магию ведьм, сердце сжалось от сострадания. Я свернула пробку с флакона. «Землю в горшке надо заменить, она заражена», — скомандовала, даже не глядя на подругу. Все внимание сейчас принадлежало страдающему растению. И, кстати, моя помощь не бескорыстна. «Что?» Пакет с землей у Рами был наготове. Видимо, она предполагала такое развитие событий. «Ты придешь на мою свадьбу, как спутница Датана», — выдвинула условие я. «Мия, у тебя есть совесть?» — на высокой ноте вопросила подруга. Странный вопрос в исполнении ведьмы. «Ага, дома оставила. Оно и видно». «Ясное дело. Мы обе понимали, что цветку я в любом случае помогу. Это в моей природе, в моей магии». «Мия, ты же знаешь, я не могу», — тихо произнесла ведьма и страдальчески посмотрела на меня. Пересаживать Амадею досталось мне, что ощущалось правильным и естественным. Горшок новый тоже нашелся. «Ты оттягиваешь неизбежное, и сама это прекрасно понимаешь. В этот раз ее переживаниями я не прониклась. Рами, ты же лучше меня разбираешься во всякой околомагической ерунде. И уж точно знаешь, что можешь сейчас напортить. Помнишь, ты говорила, что иногда двое идут друг к другу длинной дорогой? Так вот, у тебя есть отличный шанс сделать решающий шаг, потому что на длинной дороге случится может что угодно». Страданий на лице Рами прибавилось. А никто и не обещал, что будет не больно. «Она придет. Ты уверена?» «Да». Короткая переписка с Датаном. Пора уже как-то налаживать его личную жизнь, а то эти двое возле друг друга кругами до пенсии ходить будут. Такси как раз подъехало. Сверху раздалось карканье, и, вскинув голову, я увидела ворон. Сердце обдало холодком плохого предчувствия. Но птицы полетели по своим делам, совершенно не интересуясь ни мной, ни кем-либо еще из прохожих. Я же забралась в машину, перевела дыхание. Пришлось сделать небольшое внутреннее усилие, чтобы почувствовать себя в безопасности. Так и должно быть, ведь моя проблема с тьмой решена. Следующие дни прошли в учебе и подготовке к свадьбе. Я записалась в число поступающих на заочное обучение и на курсы ландшафтных дизайнеров тоже, и очень старалась при этом не очень ненавидеть весь мир. Ладно, неправда. Мне самой была близка эта магия. Из приятного доставили платье. Оно перелетело два океана и казалось самым красивым на свете. И меня делало самой красивой. А ведь это даже не настоящая свадьба. К чему пафос? Скорее бы все закончилось, и мы с Андреем уже уехали. Боюсь представить, какой будет реакция мамы. Впрочем, если очень повезет, в тот момент она будет всецело поглощена изменениями в жизни сына, и дочери внимания не достанется. Мне опять снился отвратительно реалистичный сон. Тот самый и в то же время не тот. Было темно. Пространство вокруг напоминало мастерскую или гараж, с той разницей, что кругом валялись детали от артефактов, инструменты, чтобы с ними работать, книги по магии, какие-то жидкости в колбах, выпускали испарение. Что-то копошилось в углу. И почему-то я воспринимала это место как дом. И боялась. Страх ощущался естественным состоянием, как будто никогда не было по-другому. Я дышала тихо-тихо и с трудом терпела, чтобы не начать хныкать. Стало немного легче, когда Датан прижался ко мне. Мой взрослый разум, наблюдающий видение как бы со стороны, отметил несколько пожелтевших синяков у него на лице. И что из одежды он немного вырос. Взрослых это мало заботило. Они орали друг на друга, как ненормальные. Кажется, я слышала удары и звук бьющегося стекла. Страх стал липким. Датан стащил меня с продавленного дивана и потащил куда-то в сторону. «Дунстан! Куда опять спрятался гадкий мальчишка? Я собираюсь сделать из тебя великого мага». Побег вьюнка со свистом пронесся по захламленному помещению и обвился вокруг моего брата. Куда-то его потащил. Датан тихо пискнул и тряпичной куклой обвис в живой ловушке. Я шмякнулась на пол и все же захныкала. Но в пропахшей всякой мерзостью лаборатории беды испуганной маленькой девочки никого не интересовали. К счастью, это не было моей реальностью. Давно. Никогда. «Мия, Мия!» Андрей тряс меня за плечи. «Давай, просыпайся! Это всего лишь кошмар!» Разлепила зудящие веки. Рвано выдохнула. В светлой спальне пахло ночным ветерком и цветами. «Возможно, меня зовут не Мия», — произнесла хриплым сосна голосом, одновременно сама осознавая, что это правда. «Как это?» Андрей слегка отстранился, и его взгляд стал внимательным. Жадный вдох. Еще и еще. Казалось, что запахи из сна преследуют меня, и свежесть реальности не могла так сразу их победить. Сегодня в моем сне наш, наверное, отец назвал моего брата Дунстан. Уверена, что это был Датан? Да. Что еще ты запомнила? С каждым словом внутри становилось будто меньше тьмы. Я подробно пересказала всю небольшую сценку от событий до ощущений и тошнотворных запахов. Андрей слушал, обнимал и каким-то чудом удерживался от глупых замечаний вроде «это было давно, и уже не важно». «Важно еще и как! Для меня!» За окном тем временем уже занимался рассвет. Вряд ли это полноценные воспоминания. Ты была слишком маленькой, скорее, все на уровне эмоций, — рассуждал Андрей. Но если хочешь, Райден может приготовить зелье четкого сна. Надежный и безопасный способ извлечь из твоего сознания все, что вообще возможно. Но, Мия, ты уверена, что тебе это нужно? Скорее всего, там весьма неприятные картинки. И хорошо, что вы с братом попали в семью Миростани. Поняла уже. Но это часть меня, и она нужна мне. И зачем понадобилось менять нам имена? Нужно, — сказала с той уверенностью, которую чувствовала. Хорошо. Андрей притянул меня ближе, спиной укладывая к себе на грудь. Согрел в объятиях, успокаивающе скользнул руками по телу. Уже не совсем успокаивающе. Я выгнулась и извернулась так, чтобы ему было удобнее меня поцеловать. Горячие губы поймали мои. Поцелуй мгновенно вскружил голову, одновременно требовательный, заявляющий права и дразнящий, чувственный, увлекающий в пьянящую бездну и уговаривающий забыть все тревоги. Ох, дыхание обжигало. Мы так долго ждали этого, что, оказавшись в одной постели, не могли не поддаться искушению. Сильные руки скользили по моему телу и уже пробрались под пижаму. Меня будто молнией прошибло от их прикосновений. С губ сорвался придушенный всхлип. Волшебно. Долго. Губы Андрея задели щеку и скользнули по шее, а мои собственные сложились в хитрую улыбку. Наверное, вредность появилась на свете раньше меня. «Стой!» Я перехватила его руки своими. Вжимаясь в его тело, трудно было не чувствовать силы желания. «Ты боишься?» — хрипло спросил Андрей и слегка лизнул мое ухо. «Мурашки. Ауч!» «Нет», — мурлыкала чувственно, «прежде чем скатиться с него. Просто ты же хотела сделать все правильно». Через пару дней у нас запланирована идеальная свадьба. Пусть потом и первая брачная ночь будет сказочной. Конечно, как любая современная девушка, я прекрасно отдавала себе отчет, что ничего идеального в болезненном первом разе нет, и лучше бы его пережить до той самой ночи. Но как любая девушка вообще, я была соткана из противоречий. Они-то и требовали заставить Андрея тоже немного подождать. И плевать, что мне самой за компанию придется от этого немного помучиться. Хорошо. Без особого энтузиазма согласился он. Все будет, как ты захочешь. Потом вдруг навис надо мной, куснул ухо и горячо прошептал. Но ты же понимаешь, что эта ночь наступит. Свадебное утро наступило слишком быстро, на мой взгляд. Может, виной тому девичник, который гуляли накануне. Началось все безобидно в клубе у Маурицио. Следовало, конечно, сразу понять, что парень на вечеринке подружек невесты не к добру. Но я попалась на удочку. Он мой самый лучший друг. И понеслось. Сначала до лафа привезла толпу девчонок из стаи, и моя вечеринка сильно разбухла. Как в мой девичник влился мальчишник Анрея, до сих пор не понимаю. Помню, Маурицио посоветовал радоваться, что парни с нами, а не наняли для жениха стриптизершу, как в дурацком фильме. В стае иногда так делают. В итоге мое тело с трудом двигалось после сумасшедших танцев. Ремарка. Я все время была одета. Но менее безумным от этого веселье не стало. А у каждого из участников вечеринки на мобильном было по несколько десятков фото наших с Андреем поцелуев. Нет, все было прилично, но, скажем так, мы прошлись по очень тонкой грани. Хорошо, что я все это выделывала со своим мужем, женихом, скоро снова мужем и просто любимым мужчиной. Ох, голова трещит. Пить хочется так, что, кажется, сейчас умру. И понятия не имею, как я оказалась стоящей на пуфе и уже почти в платье. «Самина!» — повысила голос мама, потому что, видимо, делала замечание уже не в первый раз. «Выпрями спину. Что с тобой сегодня происходит? Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты не очень-то хочешь замуж». Замуж-то я хотела, особенно за одного конкретного типа, но загвоздка в том, что я уже за ним замужем, поэтому прямо сейчас больше хотелось попить и поспать. Я послушно расправила плечи и проглотила очередной зевок. «Кофе хочу», — прохныкала жалобно. «И испортить цвет лица?» — ужаснулась мама. «Нет уж». Воды мне дали после третьей просьбы, и только треть стакана. Изверги. И все крутили, вертели, поворачивали, красили, причесывали и одевали. Кошмар. И вот об этом я когда-то мечтала. Рами не просто пришла с Датаном, они оба с самого утра были здесь. И пока мой брат мотался по маминым поручениям, ведьма колдовала над цветами для моего букета и для волос. Чтобы искусственные выглядели как настоящие, но дискомфорта магии жизни не создавали. «Ответственное задание тебе. Поймаешь мой букет?» На правах невесты попросила я. Тогда никто не узнает, что он не совсем настоящий. «Хорошо». «Серьезно? Упрямая ведьма правда согласилась? Она же в курсе, что это значит». Постаралась встретиться с ней взглядом и только удостоверилась. Еще как знает. Рами же принесла мне лишний стакан воды, пока никто больше не видел. Комнату заполняли девчонки. Вокруг меня суетились мама и женщина-организатор. Каждая считала своим долгом поправить какую-нибудь мелочь. Я терпела, только иногда скрипела зубами. Надеюсь, оно того стоит. В смысле, счастливое совместное будущее с Андреем точно того стоит. Фантастическое платье. Далафа окинула мой наряд немного завистливым взглядом. Теперь тоже себе такое хочу. То есть с личностью жениха больше нет вопросов, подделала ее я. Далафа неопределенно пожала плечами. Наши все в кои-то веки надели костюмы. Впечатляющее зрелище. А Маурицио? Маурицио тоже. Так не поймешь, серьезно у них или нет. Беспокоиться, что мой праздник скопируют, смысла я не видела. Праздник был скорее мамин, потому что мой состоялся еще несколько месяцев назад и был идеален и неповторим. Мы с Рами обменялись понимающими взглядами. Подобное не скопируешь. Да и не приняты у оборотней традиционные свадьбы. Съехались, семью на барбекю пригласили, и достаточно. При случае намекну Далафе, что Маурицио — единственный для нее шанс на пышную свадьбу. А платье Андрей и правда выбрал прекрасное. Воздушное и легкое, оно струилось по фигуре. При определенных движениях еле заметно поблескивало редкими бриллиантами, стекало к ногам и красиво плыло за мной, когда я шла. Волшебно, когда кто-то точно знает, что тебе нужно. Цветы в волосах и туфли на шпильках придумала мама. Соблазнительные чулки и тонкие, нераздражающие, чувствительные обоняния оборотня духи. Мои находки. Церемонию? Нет, серьезно. У нас была даже фальшивая церемония. Устроили в здании местной администрации. Оно тоже сохранилось со старых времен, хотя не таких старых, как сгоревший дом. И обстановка там соответствовала. Мы с Андреем вновь поклялись друг другу в любви и даже сделали вид, что ставим свои подписи на брачном договоре. Потом был ужин в их парадном зале. И чуть более неформальный праздник у реки, где для нас украсили все заколдованными рами цветами и включили музыку. «Мне не повезло», — печально заметил Эллер, прорвавшийся ко мне. «Где-то для тебя должна быть другая девушка», — заверила его я. «А от моей отстань», — к нам подошел Андрей и собственнически обнял меня за плечи. Сын вожака. Проглотил грубый ответ и ушел к своим. У оборотней не принято клеиться к чужой паре. «Гоняешь конкурентов?» Я откровенно наслаждалась вниманием трижды мужа. «Мия, у меня не может быть конкурентов», — самоуверенно усмехнулся он. «Ну да. Но порой бесит, что он сам это прекрасно знает». От поцелуя уворачиваться не стала и получила несколько секунд удовольствия и бурные аплодисменты. «Ауч! Куда девалось мое правило не краснеть? Потерялась где-то, наверное». Маскируя смущение, я клещом вцепилась в руку мужа и потащила его в гущу событий. От зажигательного танца кожа стала влажной, и подол платья немного испачкался. Пахли ночные цветы, настоящие, и близость воды делала их ароматы более густыми и насыщенными. Улыбаясь, я с удовольствием вдыхала их, будто они тоже нас поздравляли. Нет, все же эта свадьба тоже идеальная. Кстати, о свадьбах. Среди приглашенных я заметила того типа с рецензией, который регистрировал наш с Андреем тайный брак почти полгода назад. Он, очевидно, получал удовольствие от происходящего, и теперь-то он не сомневался, что я здесь добровольно. Ставлю галочку возле этого пункта. Мне тогда помощь не требовалась, но он вполне мог выручить какую-нибудь беднягу, нуждающуюся в этом. Мифи тоже присутствовала среди гостей и, кажется, уже что-то взорвала рядом с особенно развязным оборотнем. Да, пожалуйста, пусть развлекается. Лишь один короткий момент омрачил искрящуюся радость, которая была заполнена пространством у реки. Или же я себе его надумала? Опасность. Густая, тошнотворная. Смутно знакомая. На миг она прошила каждую клеточку моего тела и тут же исчезла. Я растерянно огляделась. Слишком много магии и ненастоящих цветов. Это отвлекает. Уже почти уговорив себя поверить, что мне просто показалось, я столкнулась взглядом с Даттоном. Он так смотрел. Клянусь, он тоже почувствовал и сейчас пытался понять, что конкретно. Ровно секунду. Потом, улыбающаяся Рами, обняла его обеими руками, сказала что-то, и для моего брата существовала только она. Ведьма прислушалась к моему совету и, наконец, позволила всему случиться. Мама уже поглядывала на нее, как на заклятого врага. Особенно, когда Рами поймала букет. Вот ночь наступила. Тихий голос мужа потонул в аплодисментах и улюлюканье. «О, да!» — с энтузиазмом согласилась я. «Хватит нам мучить друг друга. Больше никогда». С этими мыслями я обошла его так, чтобы оказаться за спиной, и обняла за шею. Андрей понял мой замысел без лишних объяснений, придержал мои бедра, тоже обнимающие его, и так понес к машине. Подол моего идеального платья задрался, открыла большую часть ног. Улюлюканье стало ободряющим. Кто-то кричал забавные напутствия. Я рассмеялась и показала самым изобретательным неприличный знак. Мамин осуждающий взгляд, который я только что заслужила, так и остался прикован к раме. Ой, не завидую я ей.